Незадолго до полудня они вышли к городской окраине. Впереди лежала пустошь. Свободная от строений земля, сплошь поросшая травой. Кое-где попадались небольшие березовые и ясеневые рощицы. Многие деревья Ксана видела впервые и не знала, как они называются. Да и не очень-то она интересовалась деревьями. Малыш заболел. Когда закончилась сгущенка, Геральт мрачно приладил к правой подмышке кобуру с большим вороненым пистолетом, велел Ксане сидеть в укрытии и по возможности не позволять ребенку кричать. И исчез. Ребенок хотел есть, а Ксана могла ему предложить разве что мутноватую воду из ближайшей колонки, потому что акваминераля тоже кончилась. Геральт отсутствовал 6 часов. А когда вернулся, в его рюкзачке что-то звякало. Трудные это были для Ксаны часы. Звякало, как оказалось, молоко. Детское ионитное молоко в стеклянных бутылочках с синими этикетками. Где Геральт его раздобыл, Ксана интересоваться не стала. Но когда она покормила ребенка и тот, наконец, уснул, ведьмак заставил ее чистить свой пистолет. Ксана уже приобрела по этой части кое-какой опыт, поэтому сразу поняла, недавно из этого пистолета стреляли. Обойма была опустошена наполовину, плюс 1 патрон из ствола. Получается, Геральту пришлось стрелять 7 раз с левой неудобной руки. К вечеру малыш стал ныть и капризничать. Ксана сначала не поняла, почему. А Геральт едва глянул на него, сразу догадался приложить ладонь к розовому лобику. Жар у него заболел. Жар усиливался. Всю ночь младенец хныкал и даже есть отказывался. Ксана пришла в отчаяние. Она полагала, что с утра Геральт отправится за лекарствами, но ошиблась. Геральт вывел ее к окраине Большого Киева и повел дальше, в пугающую пустоту, что раскинулась между Киевом и Москвой. Здесь, вопреки ожиданиям, все же встречались строения. Небольшие домики, сараи какие-то. Но стояли они, как правило, обособленно, и это выглядело еще более странным, чем пейзаж без строений. Непривычные звуки доносились со всех сторон. И лишь спустя некоторое время Ксана поняла — это поют птицы. Первой же ночью в открытом поле младенец умер. Плач его постепенно становился все тише и тише, пока совсем не прекратился. Дыхание затруднилось, а потом и вовсе остановилось. Геральт проверил жилку на шее и глубоко вздохнул. «Все, надо его похоронить». Ксана ревела 2 часа без перерыва, и Геральт ее почему-то не трогал. А когда немного успокоилась и вернулась к костру, он встретил словами, которых лучше бы и не произносил. «Я говорил тебе его не выходить. Надо было оставить, где нашли. Только задержались из-за него». Ксана молчала. Самое странное, головой она уже понимала, что ведьмак прав, но сердцем нет. И еще она понимала, что ведьмаки сами лишают себя голоса и сердца, оставляя лишь голос рассудка. Их зовут чудовищами и за это тоже. А самое обидное, что ведьмаки всегда оказываются правы. По большому счету правы. Но как мириться с их большим счетом, если по-малому прерываются чьи-то жизни? Ксана начала подозревать, что на этот вопрос ответа просто не существует. Малыша, так и не обретшего имя, похоронили утром. Около одинокого необитаемого домика. Ксана молча орудовала ржавой лопатой, подобранной в хозпристройке. Она толком не видела, что делает. Мешали застилавшие глаза слезы. Маленькому живому требовалась маленькая могила. Поэтому Ксана управилась довольно быстро. В махонький холмик рыхлой земли Геральт воткнул саженец вишни, непонятно где раздобытый. Ксана полила его водой из колодца. Теперь они шли гораздо быстрее. Первое время молча. Правая рука Геральта к этому дню уже почти сравнялась по длине со здоровой, но была гораздо тоньше и суше. Да и ладонь казалась игрушечной, не настоящей. Ведьмак еще не мог как следует действовать коротенькими и тонкими пальчиками, очень напоминающими детские. На ходу он разминал и тренировал руку. Ксана знала, что подобные упражнения ускоряют и стимулируют регенерацию тканей. На ночевку они устроились в неглубоком овраге. Где-то вдалеке слышался отдаленный шум и вроде бы даже доносились автомобильные гудки. «Что там?» — вяло поинтересовалась Ксана. «Трасса», — коротко отозвался ведьмак. «На Большой Волгоград». «Ты же говорил, там Большая Москва!» — Ксана нашла в себе силы удивиться. «Ну, в принципе, это уже Москва. Просто Москва давно слилась с окрестными городами. Большим Питером, Большим Уралом. С Волгоградом тоже. Границы условны. Есть пустоши кое-где. Но вдоль трасс пустоши нет. Это Киев отделен очень четко. Даже от Большого Кишинева. Впрочем, сколько того Кишинева? Одна Одесса и то больше. А Арзамас ваш, он в черте города или нет? И если да, то какого?» Геральт поморщился. «Я же говорил тебе не произносить название вслух». «Да кто тут услышит?» — Ксана пожала плечами. «Птицы?» «Хоть бы и птицы», — буркнул Геральт. Он помолчал немного, но все же ответил. «Раньше это находилось в том районе Большой Москвы, который называют Нижним Новгородом. После одной заварушки там камня на камне не осталось. В общем, перебрались в степь, подальше от населенных мест. А название оставили прежнее. В память, наверное. Тогда много наших погибло. Много имен освободилось». Геральт умолк, погрузившись в воспоминания. Ксана не поняла, сам ли он участвовал в давних, наверняка страшных и кровавых событиях, или же знал их только со слов тех, кто постарше. Чудовище атаковало стремительно и безудержно, как бродячий кот воробьиную стаю. Ксана толком ничего не успела понять. Ведьмак вдруг прямо из положения сидя, щучкой нырнул через костер, в кувырке сгробастал ее за лямку полукомбеза и отшвырнул в сторону. А в следующий момент со склона оврага прямо в костер рухнуло нечто приземистое, квадратное, с гнутыми трубами поверх корпуса. Сразу же стал слышен шум двигателя, хотя несколько секунд назад вечернюю тишину не нарушало ничто. Взвыла трансмиссия. Чудовище разворачивалось прямо на костре. Ксана проворно отползла в сторону кустов и затаилась. А Геральт не иначе как спятил. Вместо того, чтобы пробираться к своему шмотнику-самобранке, в котором наверняка нашлась бы управа на ночного гостя, кое-как встал из портера и прыгнул. Ксане хотелось сказать «навстречу смерти». В общем, ведьмак прыгнул на чудовище. Прямо под редкий решетчатый каркас изгнутых труб. Что-то противно скрежетнуло, потом послышались приглушенные ругательства Геральта и сердитые цокающие удары. Не иначе ведьмак пинал чудовище подкованным гномьим ботинком. Колесный монстр судорожно ворочался во враге, словно в узеньком переулке. Пытался развернуться, наверное. А потом жутковатое родео разом прекратилось. Какая-то продолговатая железка, вышибленная могучей стопой Геральта, кувыркаясь, полетела в сторону. Чудовище всхрапнуло двигателем и застыло у костра, равномерно фырча. Стало нестерпимо тихо. «Выходи», — сказал Геральт, поднимаясь и утирая лоб. «И приготовь йод. Поцарапался я, елы-палы». Чудовище на поверку оказалось небольшим спортивным автомобильчиком багги. С минимумом элементов кузова. Рама, подвеска, колеса, двигатель да кожаное сиденье. Этакий оживший механический скелет. «А...» — Ксана боязливо выглянула из-за кустов. «Он того? Не задавит?» «Уже нет. Я управляющий блок выкорчевал. Подберешь его, кстати, потом. Пригодится». Ксана все еще с опаской приблизилась, зайдя автомобильчику сбоку. «А то не ровен час газанет». Хотя что-то подсказывало ей, словам Геральта можно верить на все 400%. Если сказал, что опасность миновала, значит так оно и есть. Минут 5 ушло на врачевание ран Геральта. Заодно Ксана решила сделать ежевечерний укол, но ведьмак жестом остановил ее. «Погоди, сменим, пожалуй, препарат. Надо двигательные функции восстанавливать. Массу потом нагоним». Ведьмак добыл из рюкзака аптечку и выдал Ксане новую упаковку ампул. Жидкость внутри стеклянных баллончиков была ядовито-желтой и почти непрозрачной. Привычно зарядив пистолет-инъектор, Ксана впрыснула дозу Геральту в шею. Ведьмак слабо дернулся и поморщился. «Активный! Зараза!» — выдохнул он. «Жжется!» Подвигав головой и шеей, ведьмак встал, приблизился к автомобильчику, перегнулся через боковую трубу и заглушил двигатель. Стало еще тише. «Ловко ты с этим чудищем справился», — искренне сообщила Ксана. Геральт фыркнул. «Да какое это чудище!» «Так, балбес с автопилотом!» «Вот в ума никак то!» Ведьмак умолк на полуслове. По глазам его Ксана поняла, что на хозяина вновь нахлынули воспоминания. Контрольное задание генералу выпало сдавать в Умане. Палец, Головастик и Шустряк отбыли накануне куда-то в Большую Москву. Повел их пожилой ведьмак по имени Шараф. Генерала, как рожденного в Большом Киеве, решили ориентировать на родной город. Весемир сказал, что дома, мол, и стены помогают. Генерал не возражал. Во время предыдущих визитов Киев его просто очаровал. Чего не скажешь о Москве. Москва казалась холодной, равнодушной. Киев же был зелен, приветлив и радостен, как ясное летнее утро. Особенно генералу приглянулся центр Большого Киева. Крещатик, Бессарабка, улочки, бульвары, фонтаны, улыбчивые гномы из обслуги метро, деловитые вирги в малиновых пиджаках с золотыми значками «Оболонь» на лацканах. С генералом отправился Весемир. Решил почему-то тряхнуть стариной. Первым делом генералу выдали ружье и боеприпасы. Настоящую ведьмачью помповуху. Медицинский комплект в кожаном кейсе. Содержимое генерал знал на память и прекрасно умел комплектом пользоваться. Неприкосновенный запас продуктов. И еще некоторое количество необходимых мелочей, как-то всепогодные спички, фонарик, чистые носки, моток капронового шнура, коробочка с зубочистками, солнечные очки, блокнот с вечно сонной авторучкой. И, конечно же, ведьмачий ноутбук с радиомодемом и встроенным телефоном-мобильником. Все ведьмачье знание, хранящееся в сети, в любой момент могло востребоваться обладателем такого ноутбука. Ноутбуки будущим ведьмакам пришлось осваивать с 9-летнего возраста. Нынешняя модель у генерала была уже 4-й из освоенных. «Ну», — вздохнул контролировавший сборы Весемир, — «кажется, ты готов». «Отбой, генерал. Спи покрепче». «А когда завтра выезжаем?» — поинтересовался генерал, пытливо глядя на учителя. «Так я тебе и сказал!» — Весемир хитро улыбнулся в бороду. «Потом узнаешь. Ведьмак должен быть всегда готов вскочить и отправиться к черту на рога, к смерти в пасть. Такая уж у него судьба, мой малыш». Генерал не любил, когда его называли малышом, но никогда не возражал. Старшим виднее. К тому же Весемир не далее, как вчера, назвал малышом сурового Шарафа. Мужчину, битого жизнью и профессией. Шрам на шраме. Но для Весемира практически все действующие ведьмаки этой части Евразии оставались малышами. Старейшина Арзамаса 16 всех их воспитал. И каждому досталась крупинка его богатейшего опыта и его отточенного годами безразличия. Странного, заботливого безразличия. Такого необходимого истинному ведьмаку. Генерал проникся этим безразличием совсем недавно. И, о чудо, старшие теперь частенько вместо «Эй, малек!» бросали ему «Эй, ведьмак!» Хотя, разумеется, полноправным ведьмаком любой воспитанник Арзамаса 16 становился только после ряда испытаний. Контрольных заданий. На завтра генералу предстояло выполнить первое. Местом испытания почему-то был избран огромный эльфийский парк. О городе здесь напоминали только редкие дорожки, посыпанные гравием, да металлическая ограда на бетонном фундаменте, опоясывающая парк. Возможно, столь непривычная для горожанина обстановка была выбрана нарочно, дабы генералу жизнь медом не показалась. Все возможно. Перед литыми чугунными воротами Весемир велел остановиться. Генерал послушно придержал видавший виды джип с желтыми ведьмачьими номерами. «Здесь!» — Весемир шумно откашлялся и толкнул дверцу. Выбрался наружу и генерал. «Ну что, парень, задание у тебя простое. Пересечь парк!» «Просто пересечь! Можешь даже ни с кем не связываться по дороге. Хотя, как ты сам понимаешь, тебя попробуют задержать. Я дам тебе всего 3 совета. Первый. Ничему не удивляйся. Второй. Не зевай. И третий. Главный. Оставайся спокойным и безразличным ко всему, кроме задания». «Да, учитель», — смиренно сказал генерал. «Я буду ждать тебя с противоположной стороны. Там такие же ворота. Времени тебе до вечера. Вопросы есть?» «Нет, учитель». Генерал изо всех сил пытался выглядеть спокойным и безразличным. Получалось, по крайней мере, внешне. «Готов?» «Да, учитель». «Пошел!» Весемир клацнул кнопкой большого старинного секундомера-хронометра. Серебряный корпус тускло блеснул на солнце, массивная литая цепочка тянулась от столь же массивного кольца к специальному карману куртки предводителя ведьмаков. Генерал неторопливо развернулся и двинулся к воротам, на ходу выуживая ноутбук. «Первым делом скачаю план», — подумал он, рассуждая вполне трезво и по-взрослому. «Надо ведь знать, куда суешься». Ступив на территорию парка, генерал присел под первым же деревом и вошел в сеть. Искать решил по ключевому слову «Умань». Адрес сайта с подробными планами районов Большого Киева он запомнил после первого же урока компьютерной грамоты. План Уманского парка он отыскал очень быстро. Собственно, никаких трудностей с ориентировкой не предвиделось. Ворота, в которые он вошел, и вторые, в которые предстояло выйти, соединялись к главной аллее. Совершенно прямой, как Бориспольская автострада. От главной аллеи разбегалось множество дорожек и тропинок помельче. Генерал справедливо рассудил, что на плане, скорее всего, обозначены далеко не все. Поэтому лучше не искать на шею приключения и спокойно пройтись по главной аллее к противоположному входу-выходу, по мере сил пытаясь совладать с подготовленными сюрпризами. К чему усложнять жизнь во время первого ведьмачьего экзамена? Упрятав ноутбук в порядком уже потрепанный рюкзачок, как недавно он был еще совсем новеньким, генерал поднялся и мельком взглянул на ворота. Весемир как раз садился в джип. Проводив взглядом машину учителя, генерал погладил ладонью безволосую голову и двинулся вглубь парка. Впервые в жизни он видел столько деревьев сразу. Под их сенью царил таинственный полумрак, а в пышных кустах можно было спрятать что угодно, от танка до гаубицы. Но генерал продолжал рассуждать вполне трезво. Ну кто ради проверки сопляка подростка потащит в эльфийскую пущу настоящий танк? Положим, ведьмакам даже эльфы не посмели бы отказать в проходе. Хотя это еще бабушка надвое сказала. Танк тут наломает столько, что ботаники-эльфы поумирают от множественных треволнений. Стальные траки и стальное сердце машины как-то не очень сочетаются с травкой и зелеными побегами. Недаром на городских улицах зелени сравнительно мало. Не то что в парках. Судя по масштабу карты, аллея тянулась, разделяя парк на 2 неравные части. Километров 15. Идти, значит, часа 3, прикинул генерал. Или даже больше. Сюрпризы точно отнимут какое-то время. На то они и сюрпризы. Скоро отдаленный шум трассы «Центр-Одесса» окончательно стих. Генерал остался один на один с парком. Чужим, непонятным и оттого слегка пугающим. За 40 минут генерал не встретил ни души. Вокруг не скажешь, чтобы было тихо. Пели птицы, шумели кроны на ветру, кто-то подозрительно шуршал в подлеске. Но эти звуки были до странности чужеродными, отчего генерал ощущал непонятную душевную пустоту. Хоть бы движок какой затарахтел или железо звякнуло. А нет, только протяжное лиственное «ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш